Глава 39. Антон. «Приехали», — констатирует Мот, сворачивая на парковку к Ледовому дворцу. Тормозит напротив входа и откидывается на спинку. Мельком осматриваюсь. Да уж, не Москва, не тот размах. Но за МКАДом тоже есть жизнь, как оказалось. «Поменьше нашего», — усмехаюсь я. «Ага, чуть-чуть», — скалится Матвей. «Хорош стебаться, может, не так все плохо?» Уговариваю скорее себя, но оптимизма не прибавляется. Сложно, очень сложно снижать планку жизни, к которой привык. Но я упрямо придерживаюсь выбранного пути и открываю дверь. «Тебя подождать?» — спрашивает Мот. «Если не торопишься», — неопределенно пожимая плечами. «Без проблем». Вхожу в Ледовый и озадаченно смотрю по сторонам. Раннее утро, людей немного. Вероятно, тренировки начинаются позже, а сейчас готовят лед. Охранник важно прогуливается по фойе, иду к нему с вопросами. Кивает и с готовностью рассказывает, как мне попасть в тренерскую. Немного поплутав, все же нахожу заветную дверь и стучу в нее ногой. Толкаю и заглядываю внутрь. Мужчина лет 30 в спортивном костюме сидит за столом и что-то пишет. «Здрасте, можно?» Выпаливаю на одном дыхании. «Мне нужен Орлов Александр Евгеньевич. Заходи». Сухо кивает он, не отрываясь от бумаг. «Ты, наверное, Антон?» «Да». Он дописывает, откладывает ручку в сторону и поднимается на ноги. Доходит до меня и протягивает руку. Видит мои гипсы и осекается. «Лихо!» Озадаченно дергает головой. «Да уж», усмехаюсь я. «Надолго это?» «Пару недель точно», уклончиво отвечаю. «Потом в физио». «С такой травмой на лед нельзя». Прямо капитан очевидность, как я сам-то не догадался. Да, этот сезон я пролетаю. Моя усмешка становится горькой. А собирался ехать в Уфу. Такие были планы, но все пошло прахом. Значит, не твое, раз так случилось. Александр пытается меня подбодрить. Может, и не мое, пожимая плечами. Я не жалею. И это действительно так. Если бы я не сломал руки, то не попал бы в больницу, не встретил Яну и не захотел изменить свою жизнь. Только ради этого нужно было что-то сломать. В общем, я посмотрел твою статистику. Александр переходит к делу. Очень впечатляет. Но? Да нет никаких но. Хмыкает он и присаживается на стол. Сам же сказал, что сезон для тебя завершился досрочно. Разводит руки в стороны. Все очевидно. Единственное, что я могу тебе предложить, это малышню поднатаскать. У меня не хватает на них ни сил, ни времени. В смысле? Хмурюсь, не до конца понимая слова. Тренером? Александр согласно кивает и складывает руки на груди. Что нужно делать? Привить любовь к хоккею, азарт и интерес. Справишься? Хороший вопрос. А главное, неожиданный. Я понятия не имею, что делать с детьми. Да и тренер из меня очень так себе. Но не пугаться же теперь первой трудности. Как-нибудь вывезу. Научусь. Я готов попробовать. Уверенно киваю, смотрю на свои руки. Но не очень понимаю, как. Пока без клюшки. Смеется Александр. Они зеленые совсем, но уже заряженные на игру. Хорошо, будем пробовать. По поводу жилья. Вот тебе ключ, общага тут недалеко. Подхватываю двумя пальцами ключи и осторожно убираю в карман. Комнату тебе выдали, но не забудь оформиться. Спасибо. А когда можно познакомиться с ребятами? Давай сегодня отдыхай и располагайся, а завтра вечером я тебя представлю. К 4. Отлично, спасибо. Да не за что пока. Беззлобно смеется Александр. Зайди к коменданту и получи всю информацию. Я предупрежу, и тебя пропустят. Тепло прощаемся с Орловым, и я ухожу. Мод ждет меня на том же месте. Сажусь в тачку и откидываюсь на спинку кресла. «Ну чё там?» – интересуется друг. «Отлично все. Расплываюсь в улыбке. «Тренировать детей буду пока и жить в общаге». «Предел мечтаний прямо». Мод снисходительно закатывает глаза. «Я тоже так считал совсем недавно, а сейчас все изменилось». «Нормально», – довольно усмехаюсь. «Надо же с чего-то начинать». «А медсестричка твоя, думаешь, оценит?» «Этот вопрос и меня мучает. Не хочу даже думать, что будет, если Яна окажется не такой, как я ее представляю». «Сейчас и узнаем». Ухмыляюсь дерзко. «Поехали в больницу». «Такси нашел». Угорая и прикалываясь, мы доезжаем до больницы. Матвей паркуется и поворачивается ко мне. «Опять тебя ждать?» Смотрю на часы на приборной панели. Как раз обед у Яны. Если ничего не случилось, то она сможет уделить мне немного времени. Ну, чуток. Иди уже, Ромео. Смеется Мот и достает мобильный. Буду должен. Обещаю небрежно. Не расплатишься. Прибавляю шаг, чтобы не терять ни минуты. Сдаю куртку в гардероб и, как ни в чем не бывало, поднимаюсь. Словно так все и должно быть. Вхожу в отделение и осматриваюсь. Яну замечаю в конце коридора, с кем-то увлеченно разговаривает, а меня совсем не замечает. Машу руками изо всех сил, пытаясь привлечь внимание. Оборачивается, и наши глаза встречаются. Сердце пропускает удар и начинает стучать быстрее. На ее губах появляется нежная улыбка, а глаза загораются радостью. Быстро попрощавшись с собеседницей, она стремительно идет ко мне. Почти бежит. «Красовский, ты что тут делаешь?» Останавливается напротив и смущенно отводит глаза. «На обед тебя приглашаю». Жестом указываю на дверь, туда, где нас не потревожат посторонние взгляды. «А если серьезно?» Яна оборачивается и едва не врезается в меня. «Ну, нормально». Хмыкаю я и небрежно целую ее в нос. Договаривались же встретиться. «Я думала, ты вечером приедешь». Озадаченно хмурится она. «Не могу вечером». «Почему?» Пойдем в столовку, пообедаем и заодно расскажу.